Глава 4. «Не за тебя уж точно», — отвечаю Владу, оставаясь в машине. «Милана, у тебя выбора нет». Вижу, как напрягается Влад при каждом слове. Знаю, что он готов взорваться, но мне все равно, как бы грубо это ни звучало. «А он у меня когда-то был?» — смотрю на него с вызовом. «Ты хоть раз спрашивал, что нужно мне? Или у тебя по принципу явился могучий Громов и решил? Значит, все должны подчиняться». Захотел — пришел, захотел — ушел, захотел — трахнул, а захотел — ноги вытер и выбросил, как использованный мусор. И с каждым моим словом голос становится все холоднее. «Ты так хорошо знаешь меня, милаш, что тебе не составит труда спрогнозировать, что будет дальше», — отвечает в тон мне Влад. Хочется расцарапать его наглую рожу. Не было его 3 года. Я уже смирилась с тем, что он ушел, но нет. «И я хочу домой». Отвечаю устало, будто в один миг из меня высосали все жизненные силы. Я устала. «От чего же?» — спрашивает Влад, наклоняясь ближе. «От себя». Усмехаюсь я, но, судя по тому, как начинают блестеть сталью глаза Влада, ему не нравится ответ. Он подхватывает меня на руки и несет в здание. Я молчу пока. Предупредила же, что я не стану его женой, но ему не доходит. Он вносит меня в помещение и идет прямо по коридору, будто знает здесь все. Ставит меня на пол, стучит в белую дверь и сразу открывает ее. «Здравствуйте, я по утреннему вопросу», — улыбается Влад, а мое сердце пропускает удар. «Конечно, конечно», — приглашает нас войти возрастная дама. «Паспорт вашей девушки можно?» И тут бы мне радоваться. Но Влад достает мой паспорт из внутреннего кармана, заставляя меня задохнуться. «Нет», — пищу я. «Что нет, Милана?» Он смотрит на меня своим колючим взглядом, как только передают мой паспорт в цепкие руки работника ЗАГСа. «Отвечай». «Так здесь у девушки уже есть предварительная запись», — нервно говорит работник ЗАГСа, что-то сверяя в компьютере. «У нас замена», — твердо отвечает Громов. «Зачем? Что ты хочешь этим доказать? Или тебе доставляет удовольствие заставлять меня страдать?» — спрашиваю я и слышу, как мой голос надламывается. «Ты моя», — отвечает Влад. «Я должна спросить у вас, по обоюдному ли согласию привлекает наше внимание женщина?» «Это можно пропустить», — резко отрезает Влад. «По-другому не будет точно. Тогда прошу вас поставить свои подписи вот здесь», — немного нервно просит женщина. Влад ставит свою подпись, а я медлю. Осознание того, что я почти жена Громова, и горечь еще таких свежих воспоминаний, когда я унижалась и просила его не уходить, умоляла объяснить, в чем дело. Готова была на коленях стоять, но он ушел. Борется сейчас во мне. А я ведь убеждала себя, что все переболело, все забыла, ничего не осталось. Но я могу врать кому угодно, только не себе. И сейчас... «Ставь подпись, Милана», — слишком спокойно говорит Влад. «Говорить будем после». Поднимаю глаза на Громова и спрашиваю саму себя, почему я не Влада? Почему не могу отстоять себя? Почему не могу послать его и устроить скандал? Ответ до того банален, что я даже себе не могу в нем признаться. Пусть он пока находится глубоко за закрытой дверью, которую я больше никого не подпущу. Руки дрожат, внутри будто борются 2 мои половины, одна из которых вопит от счастья. Я пожалею. Рычу и расписываюсь в документе, слишком сильно вдавливая ручку так, что чуть не рву бумагу. Становлюсь ровно, скидываю голову, а Влад достает бархатную коробочку из внутреннего кармана, жестко хватает меня за руку и надевает сначала мне на палец кольцо, а потом себе. Металл обжигает холодом так, что сворачивает все внутри. Подготовился, когда только успел. Точно, он же даже костюм надел, как я не заметила сразу. «Можете поцеловать», — только начинает говорить женщина, как Влад впивается в мои губы жадным поцелуем. «Ненавижу тебя!» — рычу я, отрываясь от него, демонстративно вытирая губы тыльной стороной ладони. «Спасибо», — отвечает Влад сотрудница ЗАГСа, но глаз с меня не сводит. Берет за руку и ведет на выход. К машине идем молча. «Куда ты меня везешь?» — спрашиваю я, когда ЗАГС остается позади. «Спала с ним?» — спрашивает вместо ответа. Смотрю на Влада и хочу его прибить. На языке так и крутится сказать, что да, но я молчу. «Врать нехорошо». «Отвечай, Милана», — давит голосом Влад. «Разведешься со мной?» — спрашиваю в ответ. И на том наша познавательная беседа заканчивается, так как мы подъезжаем к моему дому. Смотрю на свой подъезд, и нет понимания, что происходит. но из машины выхожу. Я явно больная, раз позволила этому дракону снова все испортить. Но иду к подъезду, зная, что у консьержки есть запасной ключ, здороваюсь, стараясь не обращать внимания на шокированный взгляд пожилой женщины. В квартиру мы поднимаемся молча, дверь Влад открывает сам, пропускает меня вперед, а потом захлопывает ее, оставляя меня одну. Смотрю на полотно закрытой двери и не понимаю, что происходит. «Горько, милаш», — шепчу в пустоту и сползаю по стенке на пол, давая волю слезам.